Маленький пруд. Очень странно, что за пруд, без плотины, за пруд, берег белый, будто мел, где не ступишь, всюду мель, да к тому же иногда в нем горячая вода. И не странно, потому что это ванна.